«Все ли ваше степенство в добром здоровье?» — нагло спросил Катерину Львовну Сергей. Чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала. С этими словами он сейчас же, обратясь к санетке, покрыл ее своей полою и запел высоким фальцетом. «За окном в тени мелькает русая головка. Ты не спишь, мое мучение, ты не спишь, плутовка. Я полой тебя прикрою, так что не заметят». При этих словах Сергей обнял санетку и громко поцеловал ее при всей партии. Катерина Львовна все это видела и не видала. Она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали подталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с санеткой. Она стала предметом насмешек. «Не троньте ее», — заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающейся Катериной Львовною. «Нечто не видите. Черти, что женщина больна совсем». «Должно ножки», — промочил острил молодой арестант. «Известно, купеческого роду, воспитание нежного», — отозвался Сергей. «Разумеется, если вы им, хотя чулочки бы теплые, оно бы еще ничего», — продолжал он. Катерина Львовна словно проснулась. «Змей подлый», — произнесла она, не стерпев. «Насмехайся, подлец, насмехайся». «Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот санетка чулки больно гожие продает, так я только подумал, не купит ли, мол, наша купчиха?» Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат. Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса. Другого края ее не рассмотришь. Это полоса Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны. Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома. Подошел весь мокрый темный паром. Команда начала размещать арестантов. «На этом пароме, сказывают, кто-то лодку держит», заметил какой-то арестант, когда, осыпаемый хлопьями мокрого снега, паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки. «Да, теперь бы точно безделицу пропустить нечего», отзывался Сергей и, преследуя для Санеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: «Купчиха, а ну-ка, по старой дружбе угости водочкой. Не скупись, вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали. Осенние долгие ночи просиживали твоих родных без попов и без дьяков, на вечный спокой спроваживали». Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела, как в огне. Зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены входящие волны. «Ну, а водочки и я уж выпила. Мочи нет, холодно», — прозвенела санетка. «Купчиха, да угости, что ли?» — мозолил Сергей. «Эх ты, совесть!» — выговорила Фиона, качая с упреком головой. «Не к чести твоей совсем это!» — поддержал солдатку арестантик Гордюшка. «Хуже бы ты не против самой ее, да против других за нее посовестился!» «Ну ты, мерзкая табакерка!» — крикнул на Фиону Сергей. «Тоже совестится! Что мне тут еще совестится? Я ее, может, и никогда не любил. А теперь, да мне вот